слов не станет лучший мир, этот весь горлопаном. Расскажем, докажем, покажем. Русский рэп имеет место в мировой хип-хоп культуре. Даже микрофон наружу, я слова текста обойма по душевным уродам. Пифов, а не покойники. Не надо полемики, дебатов, статистики. Русский рэп не умирал. Докажем тупым критикам, которые слюной брызжут, себе противоречит рэп. Все же живет сказать в ответ им больше нечего. И твердо на земле, как скала, как монолит. Величаво, как река, течет свою влагу всем дарит. Лицо не ударит, не предаст, мозги не парит. Кто его не предавал, никогда не умирает. Держи микрофон, держи микрофон, держи микрофон, держи. Держи микрофон, держи микрофон, держи микрофон, держи. Держи микрофон, не будь уверен в себе. Держи микрофон, рыба рэп, это по мне. Держи микрофон, твое оружие против гадов. Классической фразой, мать его так. Если ты сегодня с нами, сердце бьется твое в такт. Тяжелого бита, который сердце радует. Как цунами и волна, захлестет потом проглатывая свою толщу воды, водоворот своей стихии. Это наш океан, и мы живем мы в этом мире, в этом который мире. Как отец свое глупое дитя наставляет на истинный путь, зла не желая. Учит отличать черное от белого. Гнилые плоды растут, где сочные спелые мысли смелые. Умело рифмы превращенные, бьют ударом по плохому, методы изощренные. Мы запрещенные, кланы разобщенные, собирает воедино в коллектив сплоченный. Если ты фальшивишь, не от души все делаешь, получишь забвение, око яме сгниешь. Держи микрофон, держи микрофон, держи микрофон, держи. Держи микрофон, держи микрофон, держи микрофон, держи. Держи микрофон, не будь уверен в себе. Рыба рэп, это по мне. Держи микрофон, твое оружие против гадов. Вы слушайте нас, значит все идет как надо. За слова отвечаем, микрофон в руках держим. Мир этот не изменим, хотя этого желаем. Слово острие, слух, ритмой ваш режем. Быть пророком не могу, потому что сам я грешен. Учить жизни это удел других мегадеятелей. Здесь и так полно указчиков, типа учителей. Правильной жизни они сами так считают. Хотя погрязли в дерьме и на корню загнивают. Но пасть открывают, изо рта воняет. Хотя сами как говно, но учить продолжают. Учите, суки мух, что на вас плодятся, что слова не нравятся. Я не сомневался, наши рифмы и сердце. Пространство искажает лбом, стены пробиваем. Нужно только постараться, делать напрягаться. Звезду достать, не обломаться. Вершины нам достичь, пропасть не сорваться. Держи микрофон, держи. Микрофон, держи, микрофон, держи. Держи микрофон, держи, микрофон, держи, микрофон, держи. Держи микрофон, не будь уверен в себе. Держи микрофон, рыба рэп, это по мне. Держи микрофон, твое оружие против гадов.